Когда мы прибыли на место, голова у нас шла кругом. Только тетя Фен чувствовала себя отлично и была в восторге от живости щенят. Следуя совету мамы, мы переждали, пока схлынул людской поток, и только тогда рискнули воспользоваться эскалатором. К нашему удивлению, подъем щенков вверх не доставил особых хлопот. Судя по всему, они стали закаленными путешественниками. «Слава богу, все позади», — сказала мама, когда мы, наконец, оказались наверху. «Боюсь, что щенята были несколько надоедливы», — волновалась Пру. «Но ведь они привыкли жить за городом, а в городе им все не по нраву». «А?» — спросила тетя Фен. «Не по нраву», — крикнула Пру. «Щенкам! Им кажется, что все не так». «Какая жалость!» — сказала тетя Фен, и прежде чем мы успели ее остановить, повела собак к другому эскалатору, и они исчезли в недра земли. Избавившись от щенков, мы благополучно справились с покупками, хотя и были несколько утомлены. Мама купила все, что ей было нужно. Марго достала свой сироп из дрожжей и клена, а я, пока они занимались приобретением всех этих ненужных мне предметов, сумела завестись красивым красным кардиналом, пятнистой саламандрой, толстой, лоснящейся, как атласное стеганое одеяло, и чучелом крокодила. Удовлетворенные каждой своими покупками, мы вернулись в отель Балаклава. По настоянию Марго, мама решила вечером побывать на сеансе. «Не делай этого, дорогая Лу», — сказала Пруденс. «Это связано с неведомым». Но мама оправдывала свои действия весьма логично. «Я чувствую, что должна встретиться с этим Мауэйком. Он все же лечит Марго». «Ну вот что, дорогая», — сказала Пру, видя мамину непреклонность. «Я считаю это сумасшествием. Но я считаю своим долгом пойти с тобой. Нельзя же позволить, чтобы ты одна присутствовала на подобных вещах». «Я попросил взять и меня с собой», ссылаясь на то, что недавно в мои руки попала книга об искусстве разоблачения псевдомедиумов, так что мои знания могли пригодиться. «Мне кажется, не следует брать мамочку», — сказала Пру. «Это на нее может плохо подействовать». И вот в 6 часов вечера в сопровождении Пру, трепещущий, словно только что пойманный птенец, мы отправились на нижний этаж, где жила миссис Хэддок. Там уже собралось довольно много народу. В числе других была миссис Глад, управительница отеля. Высокий мрачный русский, говоривший с таким сильным акцентом, точно его рот был набит сыром. Молодая, очень серьезная блондинка и вялый молодой человек, который, по слухам, собирался стать актером, но единственным занятием которого было дремать безмятежно в пальмовом шезлонге. К моей досаде до начала сеанса мама не позволила мне обыскать комнату, чтобы обнаружить спрятанные веревки или фальшивый эктоплазм. Но мне все же удалось сказать миссис Хэддок, какую книгу я читал. «Если она не шарлатанка, — думал я, — это ее заинтересует». Однако взгляд, который она бросила на меня, был далеко недоброжелательный. Мы сели в кружок, держась за руки. Начало сеанса было довольно неблагоприятным, потому что едва погасили свет, Пру с пронзительным криком вскочила со стула, на котором она сидела. Как оказалось, кожаная сумочка, которую она прислонила к ножке стула, соскользнула и коснулась ее ноги. После того, как мы успокоили Пру и убедили ее, что это не козни злого духа, все вернулись на свои места и снова взялись за руки. Комната освещалась свечой на блюдце. Она оплывала, мигала и посылала волнистые тени, поэтому лица у всех выглядели так, будто они только что восстали из мертвых. «Теперь никто не должен разговаривать, и я должна просить всех держать руки крепко сжатыми, так чтобы мы не теряли ни единой сущности». «Уаха!» — сказала миссис Хэддок на одном дыхании. «Я знаю, что среди нас есть неверующие. Тем не менее, я прошу вас держать свой рассудок спокойным и восприимчивым». «Что она имеет в виду?» — шепотом спросила Пру у мамы. «Я не могу считать себя неверующей. Наоборот, я верю слишком сильно». Проинструктировав нас, миссис Хэддок уселась в кресло и с напускным спокойствием погрузилась в транс. Я пристально следил за ней, решив не пропустить эктоплазм. Вначале она просто сидела с закрытыми глазами, и все было тихо, за исключением шороха и потрескивания стула,